8 февраля. В час ночи я принял дежурство от Жени. Забравшись в спальный мешок, он крепко уснул, несмотря на вой бури. Шторм разыгрался жестокий. Порывами ветра несколько раз перевернуло груженные нарты. Казалось, вот-вот унесет от нас палатку с радиостанции. Дежурство было беспокойное. Много раз я ставил на место нарты, укреплял радиопалатку. Эрнст сменил меня. Я стащил с себя малицу и только собрался залезть в спальный мешок, как раздался полный тревоги голос Теодорыча. «Скорее на помощь! Шторм ломает радиопалатку!» Я первым вскочил на ноги, схватил малицу, выбежал из палатки, но ветер вырвал ее из моих рук и повлек к трещине. Я едва успел догнать ее. Надевая малицу, бегом бросился к Теодорычу. Подоспел Женя. Лежа или на коленях, ветер валил с ног, мы вдвоем с Женей удерживали вырывавшуюся из рук парусину, пока Эрнст не забрался внутрь палатки и не сложил оборудование радиостанции. Когда он вылез, мы вывернули последнее крепление, и палатка перестала существовать. На края трепетавшей парусины мы навалили тяжелые баулы, тюки, ящики. В эти минуты казалось, что сила ветра достигла максимума, какой только возможен. До рассвета было еще много времени. Петр Петрович, обойдя льдину, заявил, что новых трещин и торосов пока нет. Мы пошли отдохнуть в свое старое жилье. Женя попробовал заснуть в шелковой палатке, скорчившись в малице, но это не удалось. Снег, насыпавшийся в его малицу, растаял. Отчаявшись заснуть, Женя принялся за починку одежды. Он сказал, что нас опять унесло далеко на юг. Доказательство этому — довольно ранний рассвет. Мы вышли из палатки. Действительно становится светло. С появлением дневного света мы немного оживились. Ветер, кажется, пошел на убыль. Мы принялись подсчитывать наши убытки. Радиопалатка сломана. В спальную палатку ветер наносит мокрый снег, и она, очевидно, не продержится даже и до вечера. Нарты, нагруженные одеждой, свалились и перевернулись на бок. Решили начать постройку снежного домика. Сегодня мы обязательно должны переселиться в новое помещение. Вооружились инструментами, лопатами, пилами, пешнями, начали выпиливать из снега кирпичи. Работа закипела, мы с кренкелем резали кирпичи, а Петрович и Женя возводили стены. Когда мы закончили укладку стен, на улице стало уже гораздо светлее. Предварительно мы начертили на снегу проект будущего дома и твердо осуществляли этот план. Часть будущего помещения отводится под спальню. Она представляет собой лежанку, сделанную из снега во всю ширину дома. Остальная часть, пол и стол, сделанные тоже из снега. Когда стены были сооружены, мы положили сверху шесты и палатки, покрыв их куском парусины. Это был потолок. Входное отверстие закрыли куском перкали. Вот и все нехитрое устройство нового снежного дворца. Когда стало еще светлее, Эрнст вдруг взволнованно закричал: «Земля! Земля!» Мы повернулись в ту сторону, куда он указывал, и увидели высокие горы. В первый раз 9-месячного дрейфа перед нами, хотя и далеко, была твердая почва. Виднелись острые шпили гор Гренландии. Мы закричали «Ура!». С этой минуты все наши разговоры и мысли вращались вокруг большой земли. Как хочется сейчас пощупать родную землю, постоять на ней. Жаль, что нынче пасмурный день, и берега Гренландии видны недостаточно отчетливо. Ветер утих. После пережитых треволнений снежный домик казался нам удобным и необычайно просторным дворцом. Мы поужинали, не переставая восхищаться своим новым жилищем. Пора было спать. Перед долгожданным отдыхом Женя вышел из домика и еще раз сделал астрономическое определение. Сквозь тонкие облака просвечивала луна, лунный свет озарял торосы, окружавшие нашу льдину. Мы слегка закусили перед сном и стали забираться в спальные мешки.